И вам добрый, судя по вашему виду, вы не очень довольны, к счастью, это решаемо. И можете меня заодно поздравить, я поступил на бюджет, так что мне предоставляют место в общежитии. При съезде я, естественно, заберу всю технику, а я вам тогда аванс не верну. Вскочив, сказал арендодатель, за порчу имущества, вот, вы телевизор сломали, должны оставить вместо него этот. Я понять не могу, с чего вы все такие дурные и непуганные, недоуменно проговорил я, глядя на вновь побледневшую женщину. Я ничего не ломал, так что и платить ни за что не буду. Ну а если решили не возвращать предоплату, можно и сломать, как раз в размере стоимости. Хочешь по-плохому, ты тут порнуху снимаешь, а у нас в стране это запрещено. Я на тебя в милицию пожалуюсь. Соседи рассказали, как ты девок сюда водишь. Тюряга по тебе плачет, извращенец малолетний. Порнуху снимаю, я быстро огляделся, прикидывая, что могло пропасть. Если эта дурында посмотрела одну из кассет, это может быть реальной проблемой, при этом не только для меня, но и для нее. Значит, технику мою трогала. Ничего я не трогала, не докажешь, щенок. Вскочила тетка, с явным намерением выбежать из комнаты. Сядь, рявкнул я, потянувшись к стволу. Открой сумку. Вот еще, она попыталась проскочить мимо, но я оказался быстрее, тренировки сказались. Дернул сумку, та порвалась, и наружу высыпались банкноты кассета с подписанной датой. А, убивают, убивают соседи. В чем дело? Как по заказу в дверь ворвался мужик, восточной национальности, с толстым загнутым носом. Что творишь? Сопляк на женщину руку поднял. Я тебя сейчас. С этими словами он достал из кармана кастет и начал приближаться, пока женщина торопливо рассовывала выпавшие деньги по карманам. Не знаю, на что они рассчитывали. Может, на то, что я не окажу сопротивления, испугаюсь и все отдам добровольно. Уже не важно. Они решили испортить мне отпуск. И это уже их проблема. Выхватив пистолет, я воспользовался секундной заминкой узнаванием в глазах мужчины, и одним движением вырубил южанина ударом в висок. В стороны разлетелись брызги крови, женщина заверещала, сжавшись в углу. «Убивают! Соседи! Убивают!» – орала она, продолжая сжимать мои деньги. Вот только больше на ее призывы никто не приходил. Понятно, что это временно, как только она уйдет, позовет подмогу. А ведь у нас даже договора нет. Все захапало? Спросил я, глядя на набегающую от мужика лужицу крови. Рубли, доллары, и что, стоило это твоей жизни? А, убивают. А тарана охрипла и с каждой фразой становилось все тише. Кажется, всем наплевать. Или ты своими делами так достала соседей, что они даже обрадуются, если тебя скормит барабуле, постукивая пистолетом по бедру, проговорил я. И что же мне с тобой делать? Постепенно в ее глазах начало читаться понимание. Похоже, не раз и не два она проделывала это с туристами, обкрадывала, обирала до последней нитки, а потом еще и заставляла платить неустойку под угрозой побоев или милиции. Только вот в этот раз все пошло наперекосяк. «Это кто?» – спросил я, пнув волосатого толстяка. «Муж твой?» «Нет, и на кой он за тебя тогда получил?» «Шурин, половину должна», – прохрипела мошенница. «Деньги брось, все». «Бери Шурина и тащи вниз, если поторопишься, он выживет». «Возможно», — сказал я, но женщина все никак не хотела отпускать купюры. «Слышишь меня, воровка, верни деньги или ляжешь вместе с ним». Наконец, до нее дошло, и мошенница начала поспешно выкидывать из карманов купюры, бросила деньги, а когда я кивнул на мужика, просто рванула к двери и сбежала. «Офигеть, у вас взаимопомощь», — ошарашенно проговорил я, наклонился, проверил пульс, живой, хоть от черепно-мозговой травмы это его не спасет, ну, может, хоть немного поумнеет. И я заодно собрал свои вещи, с трудом упаковал телевизор и кассетник и пошел гулять до ломбарда. Скупщик, мягко скажем, не очень рад был меня видеть, но вещи забрал, даже задаток вернул и позволил воспользоваться телефоном. После получаса созвонов я с удивлением обнаружил, как мне повезло. Во-первых, скоро заканчивался пляжный сезон, а учитывая, что я снимал минимум до весны, мне предлагали цены в 4 раза меньше, чем летом, еще и уговаривали, только чтобы я у них остановился. И я даже сумел найти подходящую квартиру совсем рядом с главным корпусом. Единственный минус, опять чердачный вариант, будто меня кто проклял. Хотя, зная ценник, жаловаться не приходилось. Решил сменить место жительства, уточнил скупщик, когда я уже собрался уходить. А с прошлым что случилось? Сгорело? Да нет, целое, правда, там тело. Ох, господи, опять, простонал мужчина. И ты сразу после него сюда? Да за что же мне такое? Так я вроде уже рассказывал. Кстати, где здесь неподалеку можно замок новый купить и инструменты? С новым арендодателем мы подписали нормальный договор на учебный год. Я внес предоплату и сменил замки, но деньги и кассеты хранить в том жилище не решился. Вместо этого пошел в ближайший банк и открыл два счета, валютный и рублевый. При этом кассирша тщательно проверяла все 100-долларовые купюры. «Что-то не так», — уточнил я, когда женщина их просвечивала ультрафиолетом. «Говорят, недавно нашли 3 меченых сотни», — ответила кассирша почти безразлично. «Распорядились проверять все. 3», — я нахмурился, перебирая в уме, куда дел свои деньги. «Официанту, на рынке получается, что я все как раз и разменял за прошедшее время. Может такое быть, что это именно мои 3 сотни оказались меченными? Да легко. Но тогда выходит, что Генри меня хотел подставить. Зачем? Ну, мои-то нормальные», стараясь выражать уверенность, проговорил я. «Так что, все в порядке?» «Да», наконец смилостивилась кассирша. «У вас выходит 2730 долларов и 8000 рублей». «Все верно, тогда заношу». С квитанцией к операционисту. Заодно кассеты и пистолет с запасной обоймой положил в сберегательную ячейку, полностью освободив себе руки и больше не беспокоясь о том, что в квартире найдут что-то эдакое. Выдать ящик мне должны были по ФИА и паролю, или по паспорту, если я ключевое слово забуду. Наконец, уладив все дела, отоспался и на следующий день отправился в институт. Зашел в деканат, сменил данные о проживании и отказался от общежития на этот год. А когда вошел в аудиторию, Ваня, живой, набросилась на меня Аня, повиснув на шее и крепко обняв. «А почему должен быть мертвый?» С удивлением спросил я. «Так, я вчера к тебе домой приходила, а там милиция, бандиты какие-то и кровь на полу. Думала, все, нет тебя. А я как раз вчера переехал, не стал врать я. Если хочешь, могу сегодня показать новое место. Снял квартиру совсем недалеко». «Что? Нет, я вообще не об этом», — смутившись, отстранилась девушка. «Потом поговорим». Сели все. Скомандовал от входа КАП-2. Кажется, Аня успела отойти на пару шагов, так что бешенства в его глазах я не заметил, только усталость. «Пришли ваши результаты тестов. Хорошая новость, 3 из вас счастливчики и завтра полетят в Санкт-Петербург. Плохая, мы вас ничему не успели подготовить, так что сегодня будем усиленно заниматься. Как стоять, как молчать и как кивать, большего от вас не потребуется. Демина, Семенов, Карлсон, поздравляю. Завтра вечером вы предстанете перед императором. Москва, за сутки до событий. Малоизвестный ресторан на Арбате. Значит, говоришь, у нас есть конкурент на трон Романовых?» — проговорил мужчина с невзрачной внешностью, откинувшись на спинку шикарного кресла. «Все так, Михалыч», — кивнул второй, приземистый и лысоватый. «Если сумеет пережить принесение присяги и получит символ, мы его постепенно поведем и, в случае возможности, разыграем как фигуру претендента. Подмените его кровь, возьмите из банка каких-нибудь князей, близкородственных, но так, чтобы не было прямого противостояния, а потом отправьте нашего куратора. Претенденту открыться, ему всего 18, только поступил», — покачал головой Михалыч. «Нет, ведите тихо и осторожно. Если будут проблемы, ловите на крючок». Глава 16. Все приходилось делать в крайне сжатые сроки. В попыхах готовили форму, и мне повезло, что сохранились хорошие ботинки, которые я носил еще во дворце. Но после подгонки и подшивки форма оказалась даже приталена. Нас троих заставили принести присягу, подписать ее и получить погоны старших рядовых. Очевидно, для того, чтобы в дальнейшем мы значились военнослужащими. Зачем? Уже завтра вы станете дворянами, может даже, что-то сверху получите, но у нас ко всяким господам в России в разные годы отношение сильно разное было, пояснил завкав. Вначале боготворили, потом ненавидели, потом кончилось тем, что одних расстреляли в подвалах, других перевешали на столбах, а те, кто вовремя не перешел на сторону народа и не отказался от всех своих титулов, спасались, сбегая прочь. А так вы изначально на стороне народа и армии, и это должно защитить нас от гнева толпы, если монархия вновь рухнет, — с усмешкой спросил Семенов, который со времени прихода анализов ерничал и вообще вел себя как дикобраз, тыча во всех колючками. «Меня этот костюм не полнит?» – спросила Наташа, крутясь перед зеркалом в аэропорту. Девушке только исполнилось 18, и при всей своей целеустремленности она не смогла войти в двадцатку бюджетников, а сейчас уже воображала себя, если не великой княжной, то как минимум, графиней. В принципе, вместе с ее длинными прямыми черными волосами и уже оформившейся грушевидной фигурой, приталенная форма без знаков отличия смотрелась неплохо, но Ане она шла больше. Хоть дочка Кабдва ее в аэропорт и не надела, оставшись в строгом, но простом платье с накинутым поверх плеч пиджаком. Да, на этот раз для экономии времени нам даже расщедрились на самолет, а не поезд. Может, потому что это было официальное мероприятие, не требующее конспирации и секретности. Так или иначе, летать я любил и совершенно не нервничал, в отличие от остальных. А чего мне бояться? Я возвращался в отчий дом. Могут быть некоторые проблемы с конспирацией, но это исключительно задача СИП. Лишит ли меня права на престол то, что я раньше времени уеду из Сочи? Так, на это есть специальный императорский указ, так что и тут никакого противоречия. Ну и последнее, я в отпуске. На самолете не летал черт знает сколько, особенно чтобы в этот момент меня не пыталось расстрелять планетарное ПВО или сбить зенитки. Так что просто еще одно маленькое спокойное приключение, в конце которого еще и экскурсию обещают. Вылетали мы из аэропорта Адлера, хотя от порта здесь было только название, одно здание с парой выходов, старое, реконструированное полвека назад. Внутреннее убранство тоже не вызвало восхищения или даже удовольствия его осматривать, но в целом чистенько, хоть и бедно. Но даже узкие места в простом самолете, да еще и иностранного производства, не могли испортить мне благожелательного настроения, тем более что мы были не одни, а с сопровождающими. Каким-то образом Петр Алексеевич умудрился согласовать не только себя, но и дочку, которая летела чисто за компанию, посмотреть на церемонию и город. А когда самолет разогнался, девушка не могла отлипнуть от иллюминатора, в котором быстро отдалялась земля. Увы, поговорить нам в полете не удалось, строгий взгляд завкав преследовал Аню по пятам. Отец все время сидел с ней рядом, и даже пары фраз через него было не перекинуться. Не хотелось бы мне, чтобы он узнал, что дочка без спроса ходила ко мне домой, когда там была милиция и бандиты. Нервничающая Демина все время пыталась вытащить то меня, то Семенова на разговор, но Сашка едко отшучивался, пытаясь скрыть нетерпение, а я просто решил поспать, сэкономив время и нервы. И без всякого телепорта, который некоторые используют в поездах, в смысле водки. Принял и не понял, куда делось два дня. Мы прибываем в северную столицу Российской империи, город Санкт-Петербург. Температура за бортом 12 градусов, вероятные осадки. Наш самолет идет на посадку, просим пристегнуть ремни, донесся из динамиков приятный, хорошо поставленный женский голос. В смысле осадки? Защелкивая ремень и нервничая так, что вышло далеко не с первого раза, спросила Демина. Почему 12? У нас же 32. Потому что географию надо было лучше учить, ехидно заметил Саня. Питер почти на самом севере России. Ну почти. У тебя с географией, вижу, тоже не все ладно, хмыкнул я. Куртки хоть взяли? Или так, в одних костюмах греться собираетесь? Я же не думала, что летом может быть так холодно, ошарашенно проговорила девушка. Да еще и дождь до ноября. Ты коренная сочинка, что ли? С удивлением уточнил я. Ну, может и не коренная, но прабабка моя на Мамайке жила. Да, Наташ, тебя ждет множество удивительных, но не очень приятных открытий, хмыкнул я. Перед вылетом я купил крепкий зонт и куртку, которая по сочинским меркам считалась зимней. Ветровку без подклада. Саня, ты-то как, не забыл уроки экскурсии? Нет, конечно, у меня и куртка, и кофта, и зонт, и запасная сменка, чтобы в лужах не утонуть. Даже носков две пары взял, с гордостью ответил Семенов. Ну, значит, поухаживай за девушкой, дай ей свою кофту или куртку, посоветовал я, вызвав недоумение в глазах парня. А ты сам чего, возьми и поделись. Он не может, тогда его девушка не поймет, захихиков, проговорила Наташа. Девушка, какая девушка, у тебя в Сочи, что ли, есть тёлка? Ошарашенно проговорил парень, а затем прикусил язык, увидев мой взгляд. Ну, в смысле встречаешься с кем-то, это я имел в виду. Тёлки у пастухов и быков, у меня девушка. И да, скорее всего, не поймет, но давать одежду я не буду не по этой причине. А по какой, да и какая разница, ну дашь ты кофту, Откуда она узнает? Она в Сочи, а ты здесь. Не понимая, продолжал Семенов, чем вызвал сдавленные смешки Наташи и мой тяжелый вздох. Вы, парни, иногда такие тупые. А все туда же, отличники, поступили на бюджет, фыркнула Демина. Поделишься кофтой, тогда расскажу. Самолет заходит на посадку, просим всех оставаться на своих местах, раздалось из динамика, и машина уверенно пошла на снижение. Да так быстро, что желудок подскочил вверх, поздороваться. Я этот порыв легко сдержал, и, к счастью, мои соседи тоже, но где-то в салоне послышались неприятные возгласы. Через несколько секунд колеса со свистом и скрипом коснулись взлетной полосы, и сидящие в салоне зааплодировали. Вроде нормально сели, наш авиалайнер прибыл в Санкт-Петербург, просим всех оставаться на своих местах до полной остановки, проговорила бортпроводница, но многие уже повскакивали, спеша достать рюкзаки и чемоданы с полок, и сменить одежду. Это, кстати, было весьма уместно, потому что из вентиляции шел холодный воздух. Не вставая, я достал до ручки открытия ящика и поочередно вытащил наши рюкзаки, кинув одногруппникам. В этот момент самолет резко свернул на боковую полосу, и несколько переодевающихся в проходе между креслами пассажиров с руганью повалились на сиденья. Иногда соблюдать рекомендации стоит, даже если они кажутся тебе глупыми или чрезмерными. Мы же спокойно накинули поверх праздничной формы верхнюю одежду, в случае с Наташей, кофту Семенова. Я достал зонтик и убедился, что у одногруппника найдется свой, чтобы они могли спрятаться вдвоем. На выход, скомандовал КАП-2 и начал протискиваться в сторону передней двери, таща за собой Аню. Спорить с ним я даже не собирался, тем более что наш заведующий кафедрой и куратор группы пер словно ледокол, разводя в стороны попавшихся на пути людей. Правда, большая часть убиралась с дороги сильно заранее. В результате вышло, что стоило подъехать тропу и открыться двери, как мы первые выскочили наружу, в промозглый питерский воздух, швыряющий в лицо мелкую морось. И как ты от нее зонтом не закрывайся, она умудрялась забираться за воротник. Да уж, разница в 20 градусов чувствовалась существенно. «Подождите автобуса!» Услышали мы сверху крик стюардессы, но к тому моменту, как спустились, нас уже встречало несколько человек в черных плащах и с зонтами, а за ними стоял точно такой же черный импортный минивэн. «Добрый день, капитан Пестренко, имперская безопасность», показав корочки, подошел к нам один из встречающих. «Вы привезли кандидатов?» «Да, вот они», махнул в нашу сторону Петр Алексеевич. «Мы прилетели в качестве сопровождающих. Благодарю, но ваше присутствие не понадобится». «Еще как понадобится, они являются старшими рядовыми кадетами Черноморской военной академии. Я куратор их группы». «Вот документы», упрямо проговорил КАП-2. «А это, ясно, ваша дочь. Что же, хорошо, мы попробуем достать вам пропуск на церемонию», поморщившись, заявил Сибовец. «Прошу за мной, мы уже опаздываем». Нас быстро затолкали в микроавтобус, при этом еще и место осталось. Довольно комфортабельно, к тому же я подметил толщину дверей и стекол, пули непробиваемые. От мелкокалиберной пушки, естественно, не спасет, может даже, некоторые винтовочные патроны пробивают, но в целом безопасность на высоте. При этом я не заметил каких-то особенных взглядов в мою сторону. Что бы здесь ни происходило, эти люди приехали не за одним из наследников престола, а просто за кандидатами в дворянское достоинство, что на самом деле очень интересная ситуация, потому что, с учетом молчания пейджера, остается всего два варианта. Первый, меня ведут тайно, все в курсе и просто делают вид настолько качественно, что даже я не замечаю. Второй, куда менее приятный, что-то поломалось в структуре безопасности, при этом на самом верху. Могла ли исчезнуть целая оперативная группа, следившая за царевичами? Да легко, во время борьбы за трон не такие чудеса происходят. Там могут целые армии вместе с полководцем исчезать в никуда. Вот только меня это совершенно не радовало. Впрочем, и не особенно волновало. Как верно заметил в первый же день глава СИП, мое ДНК и сетчатка от изменения лица не поменялись. А значит, идентификация должна пройти как по маслу. Тест они получили? Да. Нашли совпадение? Тоже да, иначе бы меня сюда не выдернули. С кем еще, кроме Романовых, у меня может быть родство? Ну, черт его знает, но, скорее всего, ДНК императора для сравнения в базе должна быть. А значит, никаких сомнений быть не может. Вот и нечего дергаться. Аня и Наташа жадно припали к окнам, рассматривая пролетающие дворцы, храмы и другие монументальные строения прошлого. Саня все больше нервничал, топая носком ботинка, я же откинулся в кресле и просто наслаждался поездкой. Если процедура принятия присяги императору не слишком длинная, то в течение следующих пары дней мы еще вдоволь погуляем по Санкт-Петербургу. Если нас срочно не выдернут обратно в Сочи, во что верилось с трудом. Сделав полукруг, автобус выехал за пределы города, и вскоре за окнами потянулись унылые пейзажи с желтеющими деревьями, постоянным ливнем и каким-то противоестественным туманом, подступающим прямо к дороге. Незаметно для себя я уснул и очнулся, только когда мозолистая жесткая рука КАП-2 несколько раз потрясла меня за плечо. «Просим на выход, процедура уже идет в главном зале. За нами», — сказал один из сибовцев, показывая дорогу. «Блин, а я-то думала, только для нас целую церемонию устраивают», — вздохнула Наташа. «Держи карман шире, мы одни в длинном списке претендентов», — явно нервничая, — фыркнул Семенов. Я вместе с Аней молчал, а девушка еще и умудрялась оглядываться по сторонам, наслаждаясь природой царского села и убранством летнего, а теперь и основного императорского дворца. «Прошу прощения, дальше только кандидаты, вам придется пройти на балкон», разделили нас у входа во внутренние залы, «и нам придется вас обыскать». Никакой техники, фотоаппаратов, телефонов, камер. И, конечно, мы должны быть полностью уверены в безопасности императорской семьи, поэтому любые предметы, которые могут быть отнесены к оружию, должны быть изъяты. «Как мы с собой телефоны-то утащим?» — шепотом проговорил Семенов. «Они же на проводах. Все оружие оставил в Сочи», — спокойно ответил я. «Обыскивать будете? Просим прощения, это вынужденная мера. Не могли бы вы показать нам документы?» — попросил сотрудник СИП, и к каждому из нас подошел свой специалист. Что характерно, Наташу проверяла женщина с не менее цепким и острым взглядом, чем у мужчин. Я вначале дал проверить паспорт, а затем взял его в руку так, чтобы прикрыть пейджер, и спокойно выдержал осмотр. «Все в норме, чисто», — проверив все, включая пряжки ремней, удостоверились безопасники. «Можете проходить, вас проводит следующие». Выглянув из-за монументальной двери в главный зал, спросил выреженный в наряд конца 18 века конферансье: «Дети, прошу за мной, быстрее». Нас буквально втолкали в зал, где вереницей шли подростки от 18 до 25. Старше были только император, скучающий на престоле, и охрана с распорядителями. Каждый из юношей и девушек подходил к стоящей на пьедестале книге, судя по большому золотому кресту, Библии. Произносил написанные перед ним слова клятвы, сильно упрощенные, а затем происходило одно из следующего. Либо назвали его фамилию без титулов и званий, объявляли дворянином и отпускали, выводя через боковую дверь. Либо, спустя небольшую заминку, секунд 10, начинали называть его титулы и бывшие владения, после чего он обязан был отказаться от всего, кроме титулов, в обмен на службу империи и ее народу. Получалось довольно забавно. Принося присягу, мы должны были отказаться от всего, на что могли бы претендовать наши предки, теоретически, но в то же время тем самым легитимизировали свой статус. Правда, меня больше интересовало не это, а едва заметные искорки, что загорались при произнесении клятвы. Пока шла очередь, я сместился, оказавшись последним из наших, и внимательно наблюдал за происходящим. Чем ближе к трону я стоял, тем отчетливее видел, что это не золотые искры, а символы, загорающиеся прямо в воздухе. Если быть более точным, то три символа, два вполне определенных, хоть я и не мог разглядеть их с такого расстояния, и один нет, не случайный, но каждый раз разный, едва заметный и вспыхивающий буквально на мгновение. При этом он появлялся только перед теми, кого потом называли графскими или княжескими фамилиями. Вы нервничаете, это вполне нормально. Если возникнет тошнота, головокружение или потемнение в глазах, ничего страшного, соблюдайте спокойствие, спешил проинструктировать нас ряженый. Если такое случится, вам помогут пройти дальше, не беспокойтесь. И в самом деле, когда перед очередной претенденткой вспыхнул символ, который я почти увидел, оставалось совсем чуть-чуть, девушка покачнулась, и ее тут же поддержали под руку, пока зачитывали титул наследной боярыни Травиной. Она почти на автомате сказала, что отказывается от всех притязаний на указанное имущество, после чего ее отвели в сторону и настала очередь Семенова. «Положите руку на Библию, повторяйте за мной», — монотонным голосом, явно уже шедшим на тысячный повтор, сказал стоящий рядом с пьедесталом чиновник. «Я, Феа, обещаюсь всемогущим богом верно служить его величеству, царю и самодержцу», — повторял за ним Саня, и в этот момент я заметил, что символ появляется не над ним, как раньше казалось, а над Библией, на которой лежит его рука. Усеченные сверху песочные часы, будто разрубленные в узком горлышке дополнительной линией. Символ вспыхнул и исчез, и в тот же момент парень пошатнулся, но выстоял, а над ним появился новый символ. Перевернутый крест, а скорее даже меч. Но не успел я понять, что происходит, как вновь загорелся символ часов и все пропало. Что это было? С какой стати? Почему? Сим, нарекаю тебя князем Александром Серебряным, без права на престол. Отрекаешься ли ты от имущества и долгов предков своих? И обязуешься ли? Ух ты, Сашка, князь, ошарашенно проговорила Наташа. Вот свезло. Ну нет, здесь дело не в везении. Вернее, не только в нем. Что-то с парнем только что произошло. Скорее всего, он получил символ, как и пара людей из десятка отобранных. Теперь бы понять причину. Я вижу символы и могу их познать, если они влияют на меня или отобрать в бою. Скорее всего, так, только использовать их пока не обучен. А вот насчет остальных, не просто же так такую процедуру придумали. Тут не только и не столько клятва, сколько книга, Библия. Следующий, сухо сказал провожатый, чуть подталкивая Наташу. Воодушевленная девушка чуть не в припрыжку подбежала к постаменту и, положив руку на Библию, начала произносить клятву. Вот над книгой появился символ. Прошло около десятка секунд, и он повторился, а с девушкой ничего не произошло. «Сим, нарекаю тебя дворянкой Деминой, отрекаешься ли ты?» – произнес распорядитель, и плечи девушки опустились. Она еще не могла поверить в произошедшее, но все уже было решено. Над ней не загорелось символа. Когда расстроенную и чуть не плачущую Наташу споро увели в сторону, я подошел к постаменту и не просто положил ладонь на обложку с крестом, а надавил, и картонка прогнулась. Внутри было пусто, а затем загорелся символ из двух треугольников, и пространство в книге заполнилось. Там появилось что-то не очень большое, но твердое. К сожалению, сквозь обложку больше ничего было не разобрать, а в следующую секунду у меня перед глазами вспыхнуло целое поле из символов, словно стена в египетской пирамиде, словно скрижали с древними письменами, только более простыми, состоящими из прямых, словно вырубленных в скале твердой рукой символов. Миг, и видение исчезло, равно как и табличка под пальцами. «Отрекаешься ли ты от имущества и долгов своих предков?» «Нет», опомнившись, ответил я, чем вызвал нешуточное оживление в зале. «Вы не поняли, это стандартная формулировка, без ее произношения мы не можем признать вас лицом дворянского достоинства», поспешно пояснил стоящий рядом распорядитель. «Да нет, я все прекрасно понимаю», ответил я, и демонстративно достав из кармана пейджер, вдавил красную кнопку. «Нью-Дели, президентский дворец. Итак, друг мой, что ты решил?» — спросил, улыбаясь, мужчина, сидящий напротив главы республики. «Все в твоих руках. Пара бесполезных глиняных табличек за жизнь миллионов твоих сограждан. Мы оба знаем, что они не бесполезные, а твоя улыбка насквозь фальшивая, как и лицо», — проговорил президент, борясь со страхом и стараясь держать себя в руках. «Это было довольно сложно, ведь служба охраны пропустила этого человека, не подняв ни одной тревоги. А учитывая ту угрозу, что он осуществил в прошлый раз, еще одного ядерного взрыва хрупкое перемирие между Индией и Пакистаном может не выдержать. Для вас они бесполезны. Вы уже 3 года ищите носителей истинной крови, но все надежды тщетны», — отмахнулся незваный визитер. Президент хотел было возразить, что они нашли потомков династии Протихара, но сдержался. «Если это чудовище убьет его, погибнет лишь один человек, а если получит скрижали, умрет надежда, а британцы накинут ярмо столетнего рабства с новой силой». Глава 17. «У него детонатор. Держи его!» — рявкнуло сразу несколько голосов, и ко мне бросились охранники. «Твою же, и ведь серьезно, не подумал». Зато получил ответ на то, сколько одаренных в зале. С разных сторон загорелось с десяток символов, перед императором возникла прозрачная стена, кто-то растянул между ладонями молнию, у другого вспыхнул на ладони огненный шар. Отбросившихся на меня охранников я на автомате уклонялся, просто выходя из их зоны контроля и крепких мужских объятий, чуть подталкивая друг к другу, да так, что особенно усердные с треском встречались лбами. «Ваня, держись, я сейчас!» — крикнула с балкона Аня, и я краем глаза увидел, как ее тут же поймал отец. Особенно времени общаться не было, на меня уже наставили оружие, и единственное, что удерживало охрану от стрельбы, я постоянно прикрывался телами их товарищей, перепрыгивая и лавируя между ними. «Куда, дуреха?» — рыкнул он, сгребая ее в охапку. «Карлсон, кончай дурить и летать, сдавайся по-хорошему, иначе хуже будет всем». Будто я этого не понимал, весь план пошел по одному месту. Силы постепенно заканчивались даже у молодого организма на адреналине, а телохранители с компактными автоматами уже заняли возвышенности, только ждали сигнала. Если у них не выдержат нервы, точно положат здесь несколько человек, может даже меня. И толку мне от того, что я вижу символы? Надо было раньше учиться их применять. Отпрыгнул к стене, на авось выставил перед собой открытую ладонь, как делала сектантка. Естественно, ничего не произошло, только охранники ближе подобрались. Представил символ во всех золотых красках. Бесполезно. В этот момент его величество таки отдал приказ, но не автоматчикам, а стоящей за троном женщине лет 50, та вышла вперед, и я успел увидеть, как она достала ручку и рубленными движениями вывела символ, который в то же мгновение загорелся над ней. Слишком далеко, чтобы разобрать, что он значил, но гадать о смысле не пришлось. Женщина осела на пол, а затем от нее будто пошла волна, люди падали без чувств один за другим. Кто поумнее, типа телохранителей, заранее присели, и я успел в последнее мгновение, а затем на глаза будто опустилась черная пелена. Сопротивляться ей не было совершенно никакой возможности, и чем сильнее я пытался, тем глубже проваливался в небытие. Императорский дворец в царском селе. Допросная. Значит, вы утверждаете, что понятия не имели о том, как ваш воспитанник пронес на церемонию присяги запрещенный предмет? Спокойно, но дотошно спрашивал следователь. Петр давно не чувствовал себя так погано, словно нашкодивший мальчишка, которому выговаривал отец. И было бы за что. Так точно. Я вообще был не в курсе, есть ли у него что-то. Да и ваши коллеги его обыскивали, как и всех нас. Действия сотрудников, не вашего ума дело, сухо сказал дознаватель. Вы являетесь его прямым руководителем и ответственным лицом. Скажите спасибо, что во время инцидента никто сильно не пострадал. Инцидента? Да этот придурок просто выпендривался. Едва сдерживая себя, ударил по колену кулаком КАП-2. А теперь из-за него. Соседняя допросная. Как давно вы его знаете? Около 2 недель. Проговорила опустившая голову Аня. Как бы вы его охарактеризовали? Веселый, надежный, милый. Девушка не выдержала и заревела, а следователь со вздохом подвинул к ней стопку салфеток. И этого хватило, чтобы вы сблизились? Он втирался вам в доверие? Что? Нет. Наоборот, не хотел, а я сама пришла. С кем-то, кроме одногруппников, общался. Не знаю, он все время учился и тренировался. И на пляже иногда зависал. В рестораны ходил. Откуда у него деньги на развлечения? Спросил следователь и, дождавшись пожатия плечами, продолжил. Возможно, вы видели или слышали что-то компрометирующее его. У него были проблемы с законом или преступностью. Что? Аня вспомнила, как зашла в гости, но, поджав губы, промолчала и покачала головой. Нет, он не такой, не видела. Послушайте, мы все равно все выясним, а лжесвидетельство является уголовно наказуемым деянием, вы же в курсе. Императорские покои, спустя несколько часов. Итак, мы знаем, что это было, требовательно спросил у вошедшего Василий I. Неудавшийся террорист, если и террорист, то очень странный, ваше величество. Вы сами видели, как он буквально издевался над нашей охраной, вытянувшись по струнке, высказал свое мнение руководитель службы имперских дознавателей, которая еще только начала формироваться из одаренных дворян. И где лебедь, когда он так нужен? Постучав пальцами по столешнице, проговорил император. Вопрос был риторическим, он сам отправил генерала и одного из самых доверенных лиц разбираться с проблемами на Кавказе. Хотя сейчас вспомнил, что глава СИП так все подстроил, что и послать-то больше было некого. Дальше, паспорт настоящий, но слишком новый, всего 2-3 недели. Видно, по качеству и тональности пленки, сведения о рождении не проверить, с документами после развала Союза бардак, и ФСБ не стремится сотрудничать, отрапортовал Сибовец. Возможно, причина в его анализах. Не томи, что с ними. Согласно протоколу, он является потомком князей Пожарских. При этом настолько чистым, насколько это возможно, служащий положил перед императором бумагу. Вероятно, Он знал об этом и хотел опротестовать решение о признании обычным дворянином, а теперь требует встречи с вами лично. И как он мог знать, если архивы находятся в нашем ведении? Проигнорировав просьбу, уточнил Василий. «Прошу прощения, ваше величество, это мне неизвестно», вновь вытянулся по струнке мужчина, понимая, что ходит по лезвию бритвы. «То есть у нас в подвале сидит или хорошо замаскированный неудавшийся преступник, либо мальчишка, который твердо знает, что мы должны признать его право на княжеский титул. Проведите повторный анализ ДНК. Прежде чем выносить окончательное решение, я хочу быть уверен. Направим в лабораторию немедленно. И чтобы такого прокола больше не было, проверишь все сам. Лично отвечаешь за результат головой», — рыкнул император и, дождавшись, пока служивый вылетит из кабинета, откинулся на спинку кресла. «Ну что за бардак? Вместо того, чтобы по-тихому задержать одного подростка, устроили побоище. Хорошо еще Света была под рукой и справилась, иначе крупного скандала, который мусолили бы все СМИ, было не избежать. А это сейчас нужно меньше всего. Итак, трон шатается. Коалиция развалилась, Березов плетет свои интриги, а сил удержать власть еще недостаточно, как и верных людей. Нужно выиграть еще хотя бы пару годиков, собрать, по крайней мере, две роты сильных одаренных, и желательно раньше, чем это сделают островитяне. Казематы под дворцом. Я сидел на койке, глядя в глухую бетонную стену. Дознаватели приходили три раза, водили на допрос, но, понимая, что ситуация аховая, я каждый раз говорил одно и то же. Буду говорить только с начальником СИП или лично императором. Может и дурость, но сейчас у меня другого варианта не было. Если скажу, что я царевич Иоанн, скорее всего, меня просто сочтут сумасшедшим. Сколько людей в курсе о том, что император послал своих детяток погулять. К тому же внешность моя сильно изменилась, и на фотографии принца я вообще не похож. Мало того, я не помню, как он себя раньше вел, и не смогу подстроиться. И что делать, если император или глава охранки, а я, блин, даже фамилию его не выяснил, не придут меня проведать? Порылся в куцых воспоминаниях предшественника. Нет, голяк, парень никогда даже не интересовался, как зовут сурового, не слишком красивого мужчину с круглым лицом и серыми глазами. Вот, внешность помню, а как зовут, хоть убей, нет. Остается только ждать, и хотя нет, какого черта просто ждать? Раз уж меня притащили в самый центр монархии в стране и показали святая святых, надо разобраться, что я вообще видел и как это работает. Разложить все по полочкам. Итак, первое. Государство тщательно отбирает молодых людей, строго до определенного возраста, чтобы провести анализ ДНК. Что тут важно? Вероятно, совпадение этого анализа с каким-то образцом. Правда, мне они решили просто дать статус дворянина, что могло быть шуткой, но не очень уместной. Второе. После отбора кандидату дают прикоснуться к некоему артефакту. Скрижали, на которой отображены символы, много символов. Я зажмурился, пытаясь вспомнить образ как можно четче. Выходило не очень, особенно учитывая, что большая часть символов была для меня серой и размытой, а золотом выделялись лишь два, в виде ладони и лица. Отлично, могу собрать предложение рука-лицо. А что толку? Ладно, пропустим. Третье. Скрижаль скрыта в подпространстве или спрятана иным способом с помощью одного из символов, больше всего напоминающим треугольный мешок с завязками. И, скорее всего, такую ценность нельзя доверять вообще никому. Возможно, символ мешка использует сам император. Непонятно. Четвертое. У некоторого числа отобранных, примерно 1/3 или 1/5, при прикосновении к скрижали проявляется один из тех символов, что в ней записан. Скорее всего, это индивидуальная предрасположенность. Можно ли выбирать из этих символов или каждый получает свое, тоже не ясно. Пятое. Я новый символ не получил. Не получил ведь, черт его знает. Заставил вспомнить известные, в памяти легко всплыли все те же рука-лицо. Пипец отставить. Уныние, грех. Все же символ мешка я рассмотрел во всех подробностях. Дальше. Шестое. Использующих символы достаточно. Как минимум при императоре их точно больше 10, а значит, их можно освоить и применять. И я даже видел как, трижды, только не счел это важным. Подумал, что это просто привычка или случайность. Генри вырезал символ лица скальпелем. Женщина в зале вывела свой знак ручкой. Анжела дергала ладонью с расставленными пальцами. Я это почти пропустил тогда, больше на Антона смотрел, но она точно не просто так рукой водила. И у всех движения были резкие, рубленые, никаких кружочков, будто кто-то не слишком умелый выдавливал картинки палочкой в глине, или высекал с помощью долота в камне. И что мы имеем? Символ нужно начертить короткими рубленными движениями. Так, тогда чего ждать? Буду тренироваться. Вариант с лицом я сразу отмел. Во-первых, в камере не было зеркала. Во-вторых, я вообще ни разу не художник, даже если бы видел себя, менять лицо, не умея работать даже с глиной, так себе затея. Возможно, стоит записаться на какие-нибудь курсы скульпторов, но это явно после выхода из камеры. Так что оставался только один вариант. Выставив ладонь перед собой и сжав второй рукой запястье, как держала сектантка, я постарался представить себе символ. Это вышло будто само собой, но вот дальше возникли сложности. Сколько бы я ни водил рукой, ничего не получалось. Наконец, плюнув, я решительно взял этот плевок пальцем и начал выводить на бетоне рисунок. Что могу сказать, учитывая, насколько он был прост, ничего сложного. Пока ты делаешь это именно пальцем, а не всей рукой. Да что там может быть сложного? Всего 9 линий, квадрат ладони, 5 лучей в разные стороны, пальцы. Но судя по всему, важны были не только общие очертания, но и соотношения. Иначе я не понимаю, в чем проблема. Может, еще должна быть строгая очередность? Рубрика «Эксперименты», проговорил я, прикидывая, с чего начать. Пробовал и так, и эдак, и в результате понял, что как ни рисуй, а начинать надо с квадрата, иначе выходит криво, и проще всего рисовать его сверху вниз. А если не рисовать, а выбивать в камне, хмм, благо времени у меня было вагон и маленькая тележка, так что я раз за разом пробовал все, пока вдруг нарисованный на стене и в воображении квадрат не вспыхнул. Ну как вспыхнул, едва заметно засветился. Опа, сверху вниз направо, потом вверх, бормотал я для лучшего запоминания. Да, чуть больше, чуть меньше линий, и все, уже не работает. Значит, они должны быть со строгим соотношением. Вот тебе и причина, почему сектантка меня не била этой техникой подряд. Тут нужна аккуратность и многократная отработка, до автоматизма. Беда была с пальцами. Во-первых, направление линий. Во-вторых, порядок начертания. Подряд, вперемешку, какой первый и откуда. Вариантов была масса. Если как ребенок рисовать, легче всего набросать один палец за другим, елочкой вверх-вниз. А если пытаться сделать слитным движением, к счастью, мне улыбалась удача. Да и создатель, если у скрижали он был, стоило идеально попасть с линией, и она загоралась. И всего-то надо по памяти вывести соотношение размеров, а потом угадать со всем вышеперечисленным. Пока, чертыхаясь, пробовал один вариант за другим, понял, что это именно язык, алфавит. Но кто бы его ни оставил, символы не писали, в привычном понимании слова, а вырубали или высекали, словно лезвием ножа или меча. Средний вверх от центра, безымянный вниз и от него вверх мизинец, галочкой от большого и указательный вверх. Ударная волна, отразившаяся от бетонной стены, швырнула меня на пол, раскидала постельное белье и приложила меня спиной о кровать, но я не чувствовал боли, только восторг узнавания. «Есть!» Рассмеявшись, выкрикнул я и тут же, повернувшись в сторону решетки, сделал все еще раз и ничего не получилось. Ошибся с длиной мизинца, и в результате вся конструкция погасла. Ничего, раз вышло однажды, значит, получится еще раз. С третьей попытки ударная волна прошла сквозь решетку, сердито звякнув металлической дверью. Только у меня это занимало существенно больше времени, чем у Анжелы. Почему? Ну ясно, наработанность, тренировки и все такое. Других причин и не нужно. Хотя, не проще ли так же писать ручкой? Почему она это делала с растопыренными пальцами? Вот же, чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. Я смотрел все это время не туда. Пытался построить рисунок, а ведь у меня всегда трафарет с собой. Пятерня моя. Понятно, что у каждого свой размер пальцев и ладони, но так, по крайней мере, легче ориентироваться, если взять перспективу. Нет, все равно неудобно, надо пробовать упрощать, вслух проговорил я, когда очередная волна ушла по коридору. Внимание, отойдите к стене, положите руки на затылок, крикнули через динамик. Опа, а раньше таких предупреждений не было. Лицом к стене, смотреть в пол. Ага, и камера у них, значит, есть скрытые камеры в камерах. А я не заметил, обидно, но не страшно. Если они видели, как я применял толчок, эффекта неожиданности не будет. Жаль, хотя я вроде бежать отсюда и не собирался, мне встреча нужна. Карлсон, раздался раздраженно удивленный голос из коридора. Старший рядовой Черноморской высшей военной академии, специального дворянского факультета. Скажи мне, откуда деньги на счетах? Заработал, ответил я, поворачиваясь к императору. Столько дней не виделись, а это все, что тебя интересует, отец? Нет, еще меня интересует, у кого ты их заработал и почему купился на такую дешевку, так дешево продать семью. Ты низок. Вообще-то, я семью не продавал, это твой распорядитель предложил мне от нее отказаться. Чего я не сделал, ответил я, глядя в холеное лицо, на котором словно приклеенная держалась вежливо-презрительная улыбка. К слову, ничего, что тут камеры, а я с тобой по-родственному, они отключены, но ты нарушил обещание и наш договор, так что теперь это уже не имеет никакого значения. Твои дела, деньги и то, что ты здесь, говорят сами за себя, как и то, что ты взял $300 у Генри. Я их брал в долг, а не в качестве помощи, и они, к слову, оказались меченными. Благо уже сейчас у меня достаточно денег, чтобы долг вернуть. А что касается приезда, не ты ли издал приказ мне приехать на дачу присяги? Хамишь отцу, неужели нашел таких покровителей, что перестал меня бояться? Хмыкнул император. И кто же это? Премьер, Березов, если ответишь честно, я приму тебя обратно в семью. Понятия не имею, о чем ты. Я ни от кого помощи не принимал. Не надо ля-ля. Твой ДНК заменили на ДНК Пожарских, сделать это могли только с самого верха, глубоко законспирированные агенты, рисковать которыми, значит играть по-крупному. Так, отец, я не знаю, о чем ты, понятия не имею, выпрямившись, ответил я. Хочешь знать, откуда деньги? Легко. Я убил бандитов, которые пытались убить меня, а потом сжег их вместе с развалюхой, в которой они меня пытались зажать. Ты убил? Неверя спросил император. Это была самооборона. Ну, может, с небольшим превышением, подумав, ответил я. Оттуда и деньги, и пистолет. У тебя еще и пистолет есть? Выгнул бровь император. Блин, теперь понятно, откуда этот жест у моего тела. Привычка подражания отцу с детства. Уже нет. Было бы глупо пытаться протащить его в самолет. Значит, тебе пришлось убивать, и это тебя так изменило? Где ты получил символ? Почему не дождался инициации? Слушай, раз уж мы общаемся вот так, по-простому, по-семейному, может, лучше ты ответишь, почему я видел лишь небольшую часть скрижали, той, которую ты прячешь с помощью символа из двух треугольников. Значит, родовой дар у тебя остался, и это действительно ты, мой сын. Василий I с сомнением осмотрел меня с головы до ног. Не похож, даже осанка другая. Про скрижаль тебе тоже могли сообщить враги. Про символ, возможно, кто-то отследил по камерам мелкую моторику, это ценные сведения. Да нет же, я их видел, зло бросил я, как видел символ облик, который применил на мне Генри. Только не проси повторить. О, символ над серебряным, меч, этого-то точно не может знать никто, кроме того, кто его выдал. Мы не выдаем знаки, хмыкнув, проговорил император. Но тут ты не ошибся, я тоже видел. Хорошо, теперь верю, мой оболтус. Скорее всего, ни одна императорская семья в мире не станет так рисковать видящим. Это дурости нецелесообразно. Ура, отлично, теперь ты меня выпустишь. А нет-нет, хищно улыбнулся император. Надо отдать должное, до моего оскала не дотягивало, но тоже ничего. Теперь, Ванечка, ты станешь именованным князем Пожарским, и мы посмотрим, клюнет на это кто-нибудь или нет. То есть ты отправляешь меня обратно в Сочи? Могу я хотя бы узнать, какого черта происходит? Почему никто за мной не следил, пейджер не работал, а экстренная кнопка оказалась фальшивкой? Нет, но раз ты начал думать своей головой, можешь догадаться. Деньги оставь себе, твои счета не тронут. Купи себе на них сотовый телефон. Знаешь, что это такое? Да, уже видел. Ты всегда любил дорогие игрушки, не в меру дорогие. И как хорошо, что теперь проблема достать деньги лежит на тебе, хмыкнул император. Про нападение я выясню. Если ты соврал и такого не было, можешь домой не возвращаться, я отлучу тебя немедля. Если же выяснится, что ты убил кого-то только ради денег, ну, может, не договорил немного, поморщившись, произнес я. Дальше, первых я убил, защищая парочку обалдуев, а вот сектантов вырезал и сжег вполне сознательно. Изжег? Погоди, а графиня? Ваня, сынку ты что наделал, паршивец? Глава 18. Может, вначале меня выпустишь, а потом будешь обдумывать, что делать? Не выдержал я, когда император стал молча ходить из стороны в сторону. «Ага, лет через 15», – пробормотал Василий I. «Как раз будет хороший PR-ход». Император не пожалел собственного сына и сдал его полиции. «Ага, особенно если узнают, что сын боролся с наркомафией и сектантами, которых народ ненавидит всей душой, а отец вместо того, чтобы помогать, отправил его за решетку. Рейтинги взлетят, до небес», — хмыкнул я и сел обратно на койку. «Для этого у нас есть милиция». «Хотя не у нас», — задумался самодержец. «А что, это неплохой вариант. Добровольческие народные дружины уже были, так почему не возродить их под новым соусом? А если запретить им иметь оружие, кроме нелетального, это частично снимет остроту конфликта с силовым блоком, а потом их и вооружить можно будет, когда структура будет сформирована. А еще можно брать в дружинники тех, кто владеет охотничьим оружием. Ты, Ваня, особенно не радуйся. То, что ты подал неплохую идею, не значит, что я тебя сразу выпущу. Ты убил дочь Толи, пусть и приемную, и внимания он ей почти не уделял, но для него это вопрос принципа, как и для меня. А сейчас Анатолий продвигает в Думе идею вооружения и расширения СИП. Он мой ближайший союзник в деле контроля над силовыми структурами. А если, ну просто, например, обнаружится, что это его дочка спала с ворами в законе, и этому есть не просто подтверждение, а записи на камеру. А еще она торговала наркотиками, занималась растлением несовершеннолетних и сексуальным рабством, — спросил я, отрабатывая символ толчок, ломал рисунок в самый последний момент, стараясь ускорить начертание. «Компромат всегда пригодится, особенно если он действительно есть», — по-новому взглянул на меня император. «Но с чего ей таким заниматься? Возможно, ты ошибаешься, и это ее держали в сексуальном рабстве. Нет, Анжелу назвали старшей в секте. Плюс я нашел дневники с записями о передаче послушников. Просто головное отделение секты в регионе находится не в Сочи, а в Краснодаре, а мы договаривались, что я из города не ногой». «Какой сознательный молодой серийный убийца», — фыркнул Василий I. «А что с Березовым? Он же тоже был союзником, а теперь нет», — сухо ответил император. «Намекаешь на то, что и Баранов может пойти против меня. Для него статус графа не менее значим, чем для Березова, и разногласий у нас с ним почти нет, в отличие от других. А ты мне такую свинью подложил. Ладно, все можно использовать себе на пользу, нужно только понять как. Так вроде очевидно. Присвоить мне княжеский титул и послать обратно в Сочи, одновременно пустив правдивый слух, что Анжела связана с наркотрафиком». Недовольно морщись проговорил я. «Затем дать пару наводок милиции, через меня, одновременно учредив боярскую дружину, сделать аккредитацию, разработать свод правил и дать лицензии на поимку и отстрел преступников, объявить о наградах за голову особенно наглых уродов. Ничего ты план набросал, наполеоновский. Только кто бы дал ему осуществиться. Любую поправку придется проводить через Думу. А там у нас хлипкое равновесие, большинства нет, так еще и тема острая. Ну так постепенно делать. Курочка по зернышку амбар склевала», — вздохнул я, как ни пытался отнекиваться и стараться как можно дальше держаться от политических игрищ. «Но вот, уже догнали. Тут даже загадывать не надо, инициатива всегда наказуема. А я хочу просто отдыхать в отпуске. Ходить с девушками на свидания, ненапряжно учиться, купаться в море, когда захочется, бегать по пляжу, в свое удовольствие, а не вот это вот все. Я, блин, несколько сотен лет провел, лавируя между десятком кланов, каждый из которых обладал уникальным родовым даром, грозящим разрушить последний оплот человечества. Хватит. Если подумать, дружины – не худший вариант, как и награды за головы авторитетов. Это может быть частная инициатива, поддержанное государством. И если развернуть все на 180 градусов, говоришь, у тебя есть записи с компроматом на Анжелу, можно вывернуть все наоборот, что ее использовали, подсадив на наркотики, обвинить этих воров и сдать их Баранову, а потом предложить назначить награду. Дочь борца с преступниками была убита и сожжена ворами в законе, которые с ней спали, — вновь поморщился я. Ну да, такое люди примут на ура. Верно, — кивнул Василий I, зло улыбаясь. Мне нужны эти записи. А ты мне что, императорское помилование от всех прошлых и будущих возможных прегрешений, может политический иммунитет, как у послов, за убийство, Вань, да еще и массовые, послов объявляют персонами нон-гранта и высылают из страны, а потом с этой страной долго торгуются, что она даст в обмен на улучшение отношений. «Это мы еще до дуэли не дошли», — вздохнул я, вновь откидываясь на койку. «Какие еще дуэли? Ты о чем? Это атавизм, которому лет 200, как минимум. Не будет у нас такого. Ага, будут, как их, стрелки, которые будут забивать. Только вместо шпаны с кастетами и цепями будут одаренные со способностями. Даже не знаю, что опасней. А если совместить символы и оружие?» Я хмыкнул, тут же представив в голове десяток тактических схем по использованию толчка с огнестрельным оружием. Пулю им не остановить, конечно, но можно откинуть гранату на лету, оттолкнуть дымовую завесу, опрокинуть бойцов противника с уступа. Стрелки между одаренными недопустимы. Нас и так слишком мало. Значит, нужен дуэльный кодекс, который разрешит выяснение отношений в присутствии секундантов и представителей власти. В защиту их одеть, так чтобы они друг друга точно не поубивали, но отмудохали до поросячьего визга, чтобы всякая дурь из голов выветрилась. Ну и плюс, из этого можно сделать шоу. Нет, ни в коем случае. Мы пока умудряемся скрывать наличие горстки одаренных за тоннами шарлатанов и фокусников. Люди ненавидят всех непохожих, а восстановление дворянства и боярства – уже вызов, покачал головой Василий I. Моя задача – сохранить как можно больше одаренных и перетянуть их на нашу сторону, а не кидать в мясорубку. Люди никогда не смирятся с наличием кого-то стоящего выше только потому, что и не важно, что это – право по рождению или приобретенное звание – спокойно ответил я, так что идея с дворянскими факультетами в целом хорошая, хоть пока и не особенно рабочая. А вот дружины, боярские, это повод для людей посмотреть и сказать, да они другие, но они это заслуживают своей работой. Дружины можно начать с казачества, брать только отслуживших, сделать небольшую надбавку, вслух рассуждал Василий I, из социального и исторического феномена сделать полезный инструмент. Туда же добавить ХМ может и сработать. Я даже знаю несколько людей, которым эта идея придется по вкусу. Ну и отлично. Рад, что помог. На этом, надеюсь, все. А тебе так не терпится улететь из родного дома обратно в город, где приходится убивать, чтобы выжить. Это что, какое-то садистское наслаждение? Просто хочу быть как можно дальше от политических интриг, в которые вы, дорогой батюшка, явно собираетесь нас всех окунуть. Так что, да, уж лучше так. Торопишься, неужели в ту девчонку влюбился, которая в зале была? Подняв бровь, спросил Василий. Ты смотри, развлекайся, но до мезальянса не доводи. У нас договоренности со всеми правящими домами мира, и на тебя есть вполне конкретные планы и виды. Как хорошо, что я еще слишком юн для того, чтобы жениться. Отучусь, отслужу, стану настоящим полковником, вот тогда можно и подумать. А это уже не тебе решать. Геополитика – крайне важная сфера. Нам нужны союзы, в том числе брачные, отрезал император. Так что гуляй, пока молодой, но смотри, чтобы за тобой не пришлось подчищать. Да-да, особенно та мифическая группа, которая должна была меня прикрывать вначале от взрыва в парке, потом от покушения в городе, фыркнул я. Уж защитили так защитили, пылинки сдували. Как выяснилось, у них возникли некоторые трудности. Теперь настала пора Василию Первому недовольно морщиться, но он так и не сказал, что случилось с сотрудниками безопасности. Впрочем, я и так догадывался. Нашелся какой-то предатель, который решил все поломать, возможно, их даже убили. Но это тоже было причиной уехать как можно дальше, потому что, если в северной столице, в средоточии верных идей монархии людей, объявился тот, кто всех продал, значит, никто не в безопасности. А в Сочи я как-нибудь сам разберусь. Там люди простые, приходят с дубинами и кастетами, они улыбаются, подсыпая в напитки яд. Мне этого дерьма по горло хватило, теперь хочу отдохнуть. Молчишь? Подначил меня император, я же просто пожал плечами. Ладно, идеи рабочие, пусть и не все. Что-то из этого я смогу использовать. Княжеский статус получишь на повторном посвящении. Телефон купишь себе сам. Я выделю доверенного человека, чтобы следил за тобой. Он же прикроет тебя со стороны СИП, если будут какие-то проблемы с правоохранительными органами. Мы недавно протолкнули своего протеже в администрацию города. Уж не за мэра ли нового? С опаской спросил я, и увидев в глазах самодержца ответ, тихо взвыл. У вас что, вообще нормальных людей нет? О чем ты? Что случилось? Он педофил, вот что случилось, и тоже пользовался услугами рабынь-наркоманок. Ну или ему одну такую подложили, засняв все на камеру. Вздохнул я. Кто его рекомендовал хоть? Опять Баранов? Именно, проговорил император, хмурясь и задумываясь куда серьезнее. А кому будет поручено контролировать новые силовые структуры? Ну те самые, в лоббировании которых он принимает такое ярое участие, не ему ли, создать и контролировать, чтобы прикрывать свои дела, ну это слишком очевидно. Но если он в самом деле был в курсе о том, чем занималась его приемная дочь, нет, слишком мелко. Тот, кто попеременно владел десятками предприятий и курирует большую часть энергетики, не станет отвлекаться на такую ерунду. А если это не одно отделение, а огромная сеть, пронизывающая всю страну, уточнил я, сотни городов, миллионы наркоманов, миллиарды долларов, да, пожалуй, это его размах, нехотя согласился император, но пока этого мало, нужны доказательства личного участия Баранова в схеме управления, кроме дочери, ну так ищите, я в домике, вернее, в Сочи, я со следственной работой не знаком, улики искать не приучен, повезло один раз, на этом все, ответил я, пожав плечами, чем смог, помог, ХМ, сеть, представители, зачем им Сочи, переправа наркотиков по морю, вслух рассуждал самодержец. Вот что, сынку, мы сделаем следующим образом, сим нарекаю тебя князем Иваном Васильевичем Пожарским, провозгласил распорядитель, на этот раз народу было значительно меньше, собрались крохотным коллективом, но все мои знакомые присутствовали, пришлось произносить слова клятвы, после чего мне выдали новое свидетельство, на тесненной плотной бумаге, от рода имущества Пожарских я с легким сердцем отказался, тем более что до этого подписал с императором еще один документ, который уже лежал во внутреннем кармане пиджака, в нем он признавал меня сыном, второй такой же документ остался у него, как и совместное фото, может и излишняя перестраховка, но учитывая бурные перемены в стране и мире, я не стал отказываться, теперь ясно чего ты взбеленился, недовольно посмотрел на меня Петр Алексеевич, значит анализы перепутали, а ты как узнал, просто догадался, без лишних подробностей ответил я, простите, что вас из-за меня допрашивали, надеюсь, такое не повторится, надеешься, а есть за что, ехидно спросил Семенов Серебряный, был бы человек, а статья найдется, усмехнулся я, может и мои анализы тоже перепутали, с надеждой спросила Демина, и я не дворянка, а какая-нибудь княгиня, думаю, теперь всех перепроверит по второму разу, но это займет время, а дворянский титул у тебя уже есть, тоже неплохо, заметил я, через час мы вновь были в аэропорту, но на сей раз нас ждал частный борт, а когда сели в Сочи, стало понятно в связи с чем такие привилегии, журналисты встречали нас чуть ли не у самого трапа, сочинский комсомолец, скажите, это правда, что на вас напали, эхо свободы, анализы на дворянство могут быть ошибочными, вечерние вести, каково это быть князем, сыпались вопросы один за другим, но на последний я даже решил ответить, никаких изменений, сессию все равно сдавать и подработку искать, повезло тем, чья фамилия уже в списках олигархов, крикнул я, когда охрана заводила нас в газельку, да, здесь помпезного микроавтобуса не нашлось, не переставая, щелкали объективы, и мерцали вспышки, девушки, начали дуреть от такого внимания, особенно Наташа, которая все еще надеялась на чудо, а сколько будет таких Наташ, которые за свой счет будут делать повторные анализы ДНК, пополняя казну, а потом судиться с компаниями, давшими неверные сведения, доказывая, что на самом-то деле они точно княжеской крови, ну, все пошлины в бюджет, хотя для кого-то личная трагедия, жаль ли мне сутяжников? Ни разу, на мой взгляд вообще идея с аристократией не очень жизнеспособная, и главный ее лозунг, что в отличие от олигархов дети аристократов не свалят в другие страны, а останутся здесь, сомнительный, надо просто работать над экономикой, инфраструктурой, медициной и бороться с преступностью, и тогда люди не захотят никуда уезжать, просто нужно быть правдивым, благородным, справедливым, умным, добрым, честным, смелым, только и всего. Вот ведь слова детской песенки всплывают, а откуда, напрочь не помню, да и шут с ней, вас уже ждут в мэрии, сказал один из охранников, когда мы выехали из Адлера, только князей, пятиминутное интервью, совместное фото, и вас отпустит.